Нет, ну ты видел, азартно наседает на меня Давид Абидар, не замечая, как выплескивается бренди из бокала на рукав пиджака. Он все еще там, на охоте, не отошел от кровавого угара, по земле практически чиркал, на брюхе. Давид рукой показывает нечто, похожее на ползущую змею, окончательно выплескивает бренди себе на рукав, и, заметив это, хохочет оглушительно. Притормозить пора, философски замечает он, а не то засну в кустах. Поговорили еще немного, и покачиваясь слегка, щеголеватый заместитель председателя фабианской партии удалился в кусты, оповещая всех встречных о своем намерении заняться орошением оных. Энда действительно, притормозить надо, вечеринка в самом разгаре, и трезвых нет, начудим еще, и так начудим, что орошение Давида если и не затеряется, то станет совершенно рядовым эпизодом. Проверено, уж на что я не любитель, а и то, впрочем, в меру, в плепорцию, как выражается дядя Гильдяй, у которого эта самая плепорция имеет свойство изрядно растягиваться. Кстати, а, вот он, найдя его глазами, успокаиваюсь. По своему обыкновению, он шумен, громогласен, и весело наседает разом на троих оппонентов, ухитряясь одерживать верх. Это ничего, это не страшно. Вот если вечеринка в разгаре, а Владимира Алексеевича не видно и не слышно, тогда да верный признак. Несколько минуточек еще, и его будет видно, слышно и разговоров хватит до ближайшей Пасхи. А, вот ты где. Товья наскочил на меня из толпы и затараторил на почти чистом идише, вставляя немножечко иврита для лучшего непонимания посторонними. Дела торговые у него, как оказалось, смешались с делами сердечными, и сердце старинного друга похитила красавица из Гриква. Девушка из хорошей семьи торговцев, имеет красивое приданое и много-много не слишком бедных родственников. Ему таки плевать на цвет ее кожи, но, вот где ужас. Она верующая христианка и не желает принимать гиюр, хотя для женщин, выходящих замуж, это вообще на раз-два. Ему, Тови, на это все равно, но не все равно на любимую маму, которая в Африке решила удариться в иудаизм всем телом, а не краешком, как раньше, пообещав ему помощь как минимум советом, а как максимум разговором с драгоценной мамиле, оставил его совершенно успокоенным. Они еще с Одессы привыкли доверять мне без всяких оговорок и рассуждений, а после нашего африканского анабазиса, из которого мы выпутались без большого ущерба, но с большим прибытком, доверие близнецов стало абсолютным. Даже неловко иногда бывает, приходится оправдывать. Заулыбавшись, Товья загудел себе под нос, и полуприкрыв глаза, принялся весьма ловко вальсировать под невидимую музыку с невидимой партнершей. Огромная косматая фигура, кружащаяся под фонарями с развивающимися пейсами и в украинской косоворотке, которую мамиле одного из друзей немцев вышила специально для милого мальчика, решительно и бесповоротно врезалась в мою память. На невысокую эстраду, сооруженную аккурат между зулусскими хижинами и двухэтажным особняком, вылез тем временем Коля, и дабы не орать лишнего, стукнул в поставленный для этого медный гонг. Затихли не сразу, а кое-где народ, подстегиваемый алкоголем и невоспитанностью, и не подумал прерывать разговор. «Товарищи», выразительно посмотрев на говорунов, плантатор взял громкоговоритель, «сейчас будем запускать фейерверки, желающие могут принять участие». Желающие, разумеется, нашлись, потянувшись на площадку шумной гурьбой, пахнущей алкоголем, мясом, табаком и самую множечко потом. Дядя Гилий, подхватив под руки хохочущего Верещагина и упирающегося Блишмана, откормленный трусцой забежал в голову процессии и устроил затор, цепляясь да за паровозиком. Что ж тут непонятного, Владимир Алексеевич весьма натурально пыхтел, сопил, дыбил усы, таращил глаза и пытался изображать свисток, насмешив всех чуть не до колик. В итоге, заразив всех своей дурашливой идеей, он добился своего, и пару минут спустя, вцепившись друг дружке в бока, мы пошли за паровозиком, дудя губами в меру силой фантазии, и выбрасывая в бок ноги. Ну ерунда ведь, а зашло и как зашло. Минут с 15 шатались так, стоптав по пути скамейку и проделав в кустах обширный проход, достаточный для проезда телеги. К площадке, на которой установили фейерверки, мы прибыли в настроении, которое самое то. Смеющиеся нет, ржущие аки-кони, толкающиеся и чувствующие себя не солидными и уважаемыми людьми, а натурально, мальчишками. Видя с каким упоением Самуил и Товия, бывшие артиллеристы и ракетчики, запускают шутихи в звездную темноту, расцветающую десятками разноцветных огней, только смеялся. Им-то чего, в армии не хватило, Простенько, скептически отозвалось Альтер-эго при виде взлетающих ракетой бенгальских огней, но я решительно заткнул его, размахивая искрящейся палочкой. Душе хочется праздника, и праздник есть. А Санька захотел поесть, и этот раб желудка сразу после салюта потащил меня за собой. Хобот слона, капая слюной, вещает брат: «Миш, Миша, пойдем слонятину есть». «Тоже мне», фыркаю я, изображая из себя пресыщенного жизнью патриция, который в этой жизни успел попробовать все. Миша, чуть улыбаясь, молча идет рядом, вкусно дыша всей грудью и щурясь на огни фонарей. По новому рецепту, взъерошился Чиж, ну его ор, с кем мне потом впечатлениями делиться. Миш, ну скажи ему, закатив глаза, делаю такой вид, шо Саня меня сильно должен, и иду на дегустацию. Корнейчуков расстарался, и его повар, совместно с туземными искусниками, превзошел все ожидания. Не знаю пока, как насчет качества блюд, но количество зашкаливает за все мыслимые пределы. Отрезав себе кусок хобота на тарелку, я поставил туда же бокал с вином и принялся фланировать среди гостей, стараясь с каждым обменяться хоть несколькими словами. Благо, настроение у всех вполне такое фестивальное. Некоторых из них я не видел с войны, с другими виделся с той поры раз или два, едва ли не на бегу. Так что подобная неформальная обстановка – бальзам на мое сердце человека, который знает слово «психология» и умеет применять его правильно. Отловив меня в ночном саду и вцепившись в пуговицу, Коля с пьяной решительностью изливает душу под хрипловатый аккомпанемент патефона. Вот так вот все, он колотит себя ребром ладони по горлу, попадая в такт аргентинского танго. Вот так, ты меня понимаешь? Понимаешь? Киваю, но Корнейчукову этого мало, и с упорством, достойным лучшего применения, он продолжает добиваться ответа. Понимаю, выдыхаю с нотками обреченности, ибо понимаю не только его, но и то, что сегодня мне предстоит работать то ли психологом, то ли исповедником. Не то чтобы у меня такое хобби, но у Корнейчукова сейчас то самое состояние, когда выговорится, надо, дай я тебя поцелую, восклицает хозяин усадьбы, но я успешно отбиваюсь от слюнявых нежностей. Поцелуи такого рода не несут сексуального контекста и служат лишь проявлениями приязни. На Пасху христосуются все маломальски знакомые, а порой и незнакомые, троекратно лобызаясь в губы без всякого разбора пола. Целуются родные и друзья после долгой разлуки, забияки в знак примирения. Я, не будучи религиозным ни в малейшей степени, вижу в этом обычае один лишь источник неизбывной заразы, и прежде всего, распространение бытового сифилиса. Это, а еще целование икон, мощей, причастие. 44. Ах да прости, Егор, ты ж этого не любишь. Опомнившись, Николай долго и многословно извиняется, пуская пьяную слезу. С немалым трудом удается утешить его и перевести разговор в формат беседы пациента с психотерапевтом. Думаешь, я пьяный? Подозрительно щурится он, тут же вздыхая и сутулясь виновато. Ну да, пьяный, а ты как думал? С одним выпей, с другим а. Он махнул рукой и засопел на меня алкогольными парами, не сразу продолжив разговор. Слушать не слишком связные откровения решительно неинтересно. Он постоянно сбивается, повторяется и перескакивает с темы на тему. Гарем это та. Коля резко машет рукой, будто отмахиваясь от комаров. ПФФ. Нет, поправляется он, есть и ничего так. Но в целом, ПФФ. А эти из газет дурачки, продолжает он, распаляясь все больше, все это красавицы чернокожие экзотические. Я бы всех этих экзотических на одну нормальную променял бы. Веришь? Я снова киваю. Вот, к счастью, Коле хватило и столь незначительного выражения согласия, на одну. Он задумывается и начинает загибать пальцы, бормоча что-то себе под нос. Иду Рубинштейн, Лену, Лен, Васильеву и эту рыженькую, как ее не Лену, но похожую, на 5-6. Поправляется он с видом монаха-схимника, идущего на великую жертву. Я невольно задумываюсь, а если бы Фира допускала гаремы, кого бы я, вытряхнув из головы неправедные мысли и не без труда утихомирив бунт в штанах, продолжаю слушать друга. Мозг, помучившись немного со словесным винегретом Коли, каким-то необычным образом принялся выстраивать почти внятный разговор. Прислушаться, если повнимательней, так сплошное мучение, а если расслабиться слегка, то кажется, будто почти нормально говорит. Все эти тещи, тести, бабки, двоюродные сестры, а продолжает он изливать душу, всех устроить и обустроить, да так, чтобы прочих не обидеть, и не во вред делу. Веришь ли, Корнейчуков с высоты своего роста несколько секунд молча смотрит мне в глаза и, очевидно, удовлетворившись увиденным, продолжает. «Я, брат, хером политику в племенах делаю, веришь ли, какая любовь, какая страсть была бы не слишком страшная, да что продные полезные, детишек уже у-у, благо, как пузо сделаю, так и все», он снова машет рукой, отгоняя комаров, «развод и свободно, раскоряка», выкрикнул внезапно он, «с одной стороны, настоящие, с паровозами и аэропланами, телеграфами и телефонами, с другой, каменный век». Хмыкнув, я промолчал, не став ввязываться в дискуссию антропологического и исторического характера. «А я», — продолжает плантатор, — «впросак 45 попал». Он захохотал несколько истерически, и не сразу продолжил свою исповедь о местной политике, выстроенной вокруг его хера, патефонов и синематографа. Информация, даже если делить ее на 10, призабавная, и, пожалуй, очень важная. А я почти не обращал внимания на это направление. Приходит запоздалое чувство вины. «Ирзац, батенька, ирзац, а никакой не социализм». Слышу задиристый тенор с легкой картавинкой, и чуть погодя вижу Бурша, спорящего под фонарем с невидимым мне собеседником. Слом старого возможен только тогда, когда людям решительно невозможно терпеть более существующую действительность. Поэтому чем хуже в России, тем лучше. «Ломать». Ответ собеседника я не расслышал толком, но услышал Владимира Ильича. «Какой? К черту, гнойник!» Взвился он, и легкая картавость, проявляемая только в моменты сильных волнений, стала чуть заметней. «Вы уж простите, Михаил Иванович, но там не гнойник вскрывать, а резать, ампутировать по-живому. Если уж вы решили ассоциировать Российскую империю с живым организмом», живо продолжал Ульянов, задиристо наступая на значительно более высокого собеседника, «то извольте, отсекать придется не только сгнившую плоть, но и весьма изрядно прихватить здорового тела, дабы с гарантией спасти сию химеру, прозывающуюся Российской империей». Так и только так. Бурш настроен решительно, и, судя по всему, передавливает собеседника не только логикой, но и эмоциями, жестоко, кроваво, как вы сказали, с перегибами, отозвался невидимый. «Пожалуй», — охотно согласился Ульянов, чертовски метко. «Именно что с перегибами, Михаил Иванович? Организм, прозываемый Российской империей, буквально при смерти, и проявим мы сейчас интеллигентскую слюнявую доброту, как получим политический труп. Резать, Михаил Иванович, резать без жалости, вы думаете?» Я осторожно свернул в сторону, не без сожалений прекратив невольное подслушивание. Владимир Ильич отменно интересный собеседник, но очень уж горячий, пожалуй, нетерпим. В полемическом запале он неутомимый, можно сказать, неумолим. Терпимый к обыденным обычным человеческим слабостям, политическое инакомыслие он воспринимает как ересь. В иное время я бы с удовольствием выступил его оппонентом, но полагаю, сегодняшнюю ночь можно провести с большей пользой, нежели потратив ее на политическую дискуссию с пусть и уважаемым мной, но все ж таки единственным оппонентом. «Ба, Рогорович, услышал я, дорогой ты мой человек», услышав знакомое имя, я пристроился в кустах как бы посцать, а потом и без как бы посцал, раз уж такое дело. Пару минут спустя из темноты появился Феликс, и, оперевшись спиной о тонкое деревце, закурил, одну за другой ломая спички подрагивающими руками. «Помню, что Иуда», усмехнулся он криво, поймав мой взгляд, «а надо, противно, слов нет». Я молча кивнул, отзеркалив кривую усмешечку. «Александр Рогорович один такой кажется, а сколько болтунов и тех, кто ради фракционной борьбы не считает зазорным поделиться информацией, сказать сложно. И в общем-то, порядочные люди, просто, все сложно. Вот и получается так, что кампания по дезинформации задумана не только заради единственного Александра Рогоровича, но и трепачей всякого рода. Там словечко, здесь и вот уже картина происходящего искажена самую чуточку, а иногда и вполне серьезно. А все ведь, товарищи, так-то. Когда ж это все закончится?» Вырвалось у меня, на что шляхтич-марксист только усмехнулся грустно. С трудом подавив желание закурить, я постоял, подышал и, натянув на лицо беззаботную улыбку, отправился к товарищам. В конце концов, праздник продолжается. Глава 6. Шурша проутюженными газетными листами, Санька хмыкает, сопит, кряхтит и издает уймищу странноватых немелодичных звуков, без которых дня ни в чтении прессы ни в радость. Время от времени из-за газетных листов высовывается рука, слепо шарит по столу и скрывается с добычей, обычно в виде печенья и конфет. Поедать добычу положено с чавканьем, так вкуснее, и раз никто не видит, то можно. Хе-хе, из-за газетных листов послышался чавкающий смех, встреча в верхах. Санька, прерываясь на чавканье и хихиканье, начал цитировать статью, на что я только поморщился, но останавливать брата не стал. Он и так-то не часто читает прессу, и почему-то почти исключительно у меня дома, после совместной трапезы. Это что-то вроде давнего ритуала, коих у него, как у всякого творческого человека, как блох на худой собаке. Пресса, по возвращению в Дурбан, вот уже третий день на все лады обсасывает встречу старых приятелей и мои нечаянные слова о старой гвардии. Встреча в верхах, высокая встреча, и так далее и тому подобное. Игра слов не всегда тонкая, часто откровенно притянутая за уши, с попыткой найти какие-то синонимы, аллюзии и отсылки на разных языках, вплоть до диалектов кайсанского, к разным произведениям и источникам, находя порой такое, что меня оторопь берет, и брови к затылку подползают. Если верить хоть четверти написанного иными авторами, то масоны 33-го градуса передо мной, дети малые. Со старой гвардией вышло не менее интересно. Единственная оговорочка. По Фрейду. И снова вал таких убедительных статей, что я и сам начинаю сомневаться, а не Наполеон ли я случаем. Не мечтаю ли повторить судьбу первого консула, который из безвестной корсиканской глуши возвысился до императора. Не могу сказать, что мы не ожидали чего-то подобного, и даже более или менее успешно оседлали эту волну из слухов, сплетен и нужным образом поданных фактов. Раздражает скорее сам факт привязки ко мне, а не, допустим, к Феликсу, который куда больше подходит на роль первого консула. Впрочем, шляхтичу тоже достается, да и всем нам газетчики разгладили биографии паровым утюгом, найдя все, что было и чего не было. При необходимости в ход идут слегка искаженные факты, на основе которых строятся такие же искаженные версии, а на этот зыбкий фундамент тяжкими гранитными блоками ложатся слухи, домыслы и гипотезы, придавливая нас настоящих могильными плитами. Основной мишенью все-таки выступаю я, ибо нескромная моя персона в силу некоторой синематографичности биографии, более привлекательна для большинства читателей и, соответственно, репортеров. Личность я по ряду причин медийная, а для недалеких персон еще и ужасная романтичная. Даже в письмах встречаются порой эти раскаты. Все больше от девочек лет 12 и пожилых девушек, жаждущих слипнуться со мной в духовном и плотском, последние несколько реже, экстазе, разделив на двоих сердце, душу и состояние. Много угроз при отказе совершить с собой что-нибудь этакое, то ли пасть с кучером, то ли выпить уксуса с запиской, что во всем виноват демонический я. Фотокарточки не отдаю Саньке, тот все еще коллекционирует их, а Надя саркастически делает вид, что не знает об этом невинном увлечении жениха. Попаданческое мое альтер-эго, с некоторой нездешностью, нездешним же осколочным образованием и отчасти послезнанием, окутало меня этаким романтическо-мистическим флером, подкрепленным некоторыми реальными талантами. Факты стыкуются с домыслами, и получившаяся химера, по мнению общественности, и есть настоящий я. Неожиданно в прессе всплыли отголоски жидомасонского заговора, аукнувшись весьма необычными последствиями. Благодаря моей фантазии, легкой руке дяди Фимы и мистицизму кайзера, дурашливая, откровенно издевательская идея стала фундаментом для очень странных вещей. Вроде того, что посвящение в рыцаре Блишмана – это всего лишь верхушка айсберга, а настоящее куда как более интересно и таинственно. Ну и далее каждый додумывает в меру своей больной фантазии. Разумеется, британцы или официозная пресса Российской империи подают жареные факты подобного рода со знаком минус, а представители дружественных стран – со знаком плюс. Но это именно что в целом. Здесь многое зависит от свирепости цензуры и политической партии, к которой принадлежит та или иная газета. В британской прессе немало статей, где нас хоть и сквозь зубы, но хвалит, воздают, так сказать, должное опасному врагу. Впрочем, хвалит обычно таким образом, чтобы не столько похвалить меня, Феликса или Владимира Алексеевича, сколько сильнее макнуть мордой в грязь политического оппонента из конкурирующей партии. Ну и наоборот, разумеется. Пресса Притории оценивает меня в частности и старую гвардию в общем, далеко не всегда дружественно. Тамошние националисты из тех, что грезит Африкой для африканеров, терпеть не могут все русское, видя в нас угрозу куда большую, нежели Великобритания. В российской прессе обо мне вообще стараются не упоминать. А если вдруг такое случается, то официозные газеты именуют небезызвестным смутьяном, международным авантюристом и так далее, избегая почему-то называть по имени. На эту тему ходят шуточки разного рода, ни разу не лестные для царя. Я получил очередное странноватое прозвище «Тот, кого нельзя называть», вызывающее у меня необычные ассоциации, и «Царская бабайка». Масла в огонь подливает дядя Гилий, да и сам я нет-нет, да и присочиню чего-нибудь условно правдоподобное, опираясь на реальные факты. Недавно написал серию разоблачений, где раскрывал свою злоказненную суть, рассказывая о связях с Иванами, изрядно все приукрашивая в стиле дешевых сыщицких детективов. Лежат пока, дожидаются нужного часа и так на каждого. Санькина идея, между прочим, он вообще-то не великий светоч разума, но мыслит как-то очень уж нестандартно. Наверное, и даже скорее всего, я бы и сам додумался до чего-нибудь подобного. Ну или дядя Гилий, он мастер подобных психологических трюков. Но вот успели бы мы додуматься вовремя, это большой вопрос, а хуже нет, чем ждать и догонять. А загодя наемного проще работать. Хотят наши противники дискредитировать того же Феликса, собирая на него компромат, да не вопрос. Подбросим горячих фактов, но с лжой, заранее встраивая туда определенные элементы, опираясь на которые, можно довести ситуацию до абсурда или вовсе поставить под сомнение любой компромат на счастливчика. Потом, понятное дело, вражины опомнятся, поймут нашу игру и если не перехватят инициативу, то как минимум сведут ситуацию к ничьей. Но, если мы не проиграем информационное противостояние вовсе уж вчистую, нотка сомнения к правдивости вражеской информации останется у большинства читателей. Ну и разумеется, всегда можно будет ткнуть в ранние статьи с криком о том, что большая ложь идет давно, и вот они, доказательства. А вот еще, прервал мои размышления Санька и сдавленно захихикал, читая вслух перлы очередного разоблачителя. Прерывая его, в саду заорала надрывно какая-то мелкая птаха в саду, жаждущая немедленно размножиться. Голосок у птахи противный, ни разу не мелодичный, но Санька заткнулся, и на том спасибо. Брата я очень люблю, но порой он бывает совершенно невыносим, а с некоторыми его привычками, изрядно мне досаждающими, пришлось смириться. Обещая исправиться, он каждый раз искренен, и разумеется, постоянно забывает. Двигаясь с грацией перекормленной утки, на веранду вышла чернокожая служанка. Бесшумно убрав со стола все лишнее, она живой мимикой вопросила, не нужно ли нам чего, и также бесшумно удалилась. Вот послушай, Саня вновь зашуршал страницами и протянул руку, нашаривая на столе вкусняшки. А, удивился он, не найдя искомого, а где убрали уже, жопа слипнется, привычно ответил я, на что брат только фыркнул и взглянул с той укоризной, от которой сворачивается в клубочек сердце, норовя забиться в самый темный уголок моей безусловно мрачной и холодной личности. Зашуршав газетными листами без прежнего энтузиазма, он принялся вздыхать, поглядывая на меня со всепрощающей добротой святого, но я к его манерам привычен. Ну почти, по крайней мере, уверенно делаю вид. Ладно, не выдержав, зову служанку и приказываю вновь принести конфеты, которые появились с подозрительной быстротой, так, будто их убирали не в буфет, а оставили на столе в гостиной. Помолчи только, ворчу, пытаясь хоть так оставить за собой последнее слово, я биографию предкам придумываю. Ась, брат выглянул из-за газеты удивленным сусликом. Владимир Алексеевич раскопал-таки историю с землями в отцовской деревне, поясняю, ну ты помнишь. А, закивал Санька, вспоминаючи давнее, как же, грязная история. Помнится, ты брался тогда за расследование, да забоялся, забоялся. Фыркаю гневно, но почти тут же сдулся. Ладно, я и в самом деле забоялся, очень уж опасные персоны варили сие ведьминское варево. Великие князья, полюбопытствовал брат, откладывая газету, ты тогда не сказывал толком, а я бередить и не стал. Ну, после короткого раздумья киваю едва заметно, косвенно и они, так-то персоны пониже, но это именно что системная проблема. Земельные спекуляции, брат, это штука такая, что без двора никак. Помнишь истории со спекуляциями с земельными участками на Кавказе? Угу, кивнул Санька, не в деталях, но помню. Наместник Кавказа, великий князь, как там его, неважно, все они одним миром мазаны. В самом деле, хмыкнув, согласился брат, как там, великий князь с князенышами поменьше спекулировал землями на Кавказе, выводя общинные земли в казенные, а казенные в частные, родичи императоров провоцировали восстание уже замеренных горцев. лилась кровь и, напомни, озадачился он, прервав свой монолог, хоть кого-нибудь из высочайших спекулянтов наказали, ведь не один десяток лет шли эти аферы, замешанные на крови горцев и русских солдат. Хм, задумался я, не уверен, но разве что символически. Отлучением от двора на сезон, может, ссылкой в Крым на год-другой, не считая мелких сошек, разумеется. Ага, Санька закусал губу, в России также, все то же самое, уверил я, только более размазано, что ли. Ну и русские мужички не горцы, давненько замерены. Много бы горцы навоевали, не будь у них Османская империя под боком. Горячо возразил брат, для которого эта тема очень болезненна. Много ли, мало ли, скривился я, ладно, не будем об этом. Так что там с биографией, поинтересовался брат, возвращаясь к заинтересовавшей его теме. А да, действительно, дядя Гилли раскопал ту историю, насколько это вообще возможно. Ну и так документы поднял. Кто мои предки, откуда? Ничего сверхъестественного, на самом-то деле, но при должной подаче. В голову пролезла интересная мысля, и я принялся спешно прописывать ее карандашиком в тетрадке, пока не убежала. И, не утерпел Санька, что с предками-то? А, поднимаю голову, не сразу соображая, как я говорил, ничего сверхъестественного, но пугачевцы затесались. Помимо прочего, вроде как даже не рядовые. Ишь ты, одобрительно сощурился брат, для которого подобные истории, мед и мед, ничего особенного, отмахнулся я. Ты историю пугачевского бунта не только по Карамзину изучал, так что должен помнить, что в некоторых уездах бунтовали вообще все. Две, может три деревушки вовсе уж на отшибе, к Пугачеву не присоединялись. Я и говорю, живо закивал Санька, седлая любимую тему, не бунт это, никак не бунт, самая настоящая война, народная, против иноземных захватчиков. Сам читал, помнить должен, кто там против Пугачева воевал. Траубенберг, Карр, Деколонг, Михельсон, Фрейман, Кир, Дуве, Брандтаг, а против, Пугачев, Белобородов, Зарубин, Пугачев. Это как, охоте Суворов. Запальчиво продолжил он, будто споря со мной, он сам говорил, что из шведского корня. 46. Ладно, ладно, я замахал руками, пока брат не начал снова вещать про Тартарию, всемирную катастрофу и тому подобные вещи, понял тебя. А, да. Санька прерывисто вздохнул и виновато улыбнулся, опять понесло, в общем, старая история, продолжил я, оставив за скобками недавний братов словесный понос, пленных пугачевцев, коих было очень и очень много, холопили вовсю, мстили, даже казаков на землю ссаживали, что уж там, а уж заставить бывшего сотника, к примеру, тапочки в зубах новому хозяину носить, так это и вовсе милое дело, милое, глухо сказал брат, прикрыв на миг заслезившиеся глаза, как же, пленного пугачевского офицера, в лакей, а чтоб не рыпался, детишки да жены в заложниках, и чуть что, шкуры с заложников сдирали, иногда, буквально, ладно, извини, в общем, собравшись с мыслями и воспоминаниями, я продолжил, предок мой офицером в его войске был, или унтер-офицером, сие за давностью лет, тайна, густо покрытая мраком, но вот второстепенных деталей предостаточно, чтобы при желании накрутить версии на десяток авантюрных романов в стиле господина Дюма. А ты желаешь, утвердительно сказал Санька. Угу, киваю согласно, дядя Гилли предложил. Тема пугачевского бунта до сих пор очень болезненная, что для властей, что в народе. Вот пробую сейчас, на основе истории предков соорудить не то чтобы теорию заговора, а такое. Знаешь, чтоб всех продрало, всколыхнуть затхлые болотцы, осведомился брат, сощурившись хищно, оно самое, просто чтоб обсуждать начали, понимаешь, вроде бы мелочь, но по нашим прикидкам, можно будет поднять хм, бунтажность общества на несколько процентов, как минимум, а при некоторой удаче и параллельных ходах, так и на добрую четверть, сильно, впечатлился Чиж, имеющий хорошие представления о настроениях в Российской империи, помощь, не откажусь, только, понял, понял, принужденно засмеялся брат, без Тартарии и прочего, так, угум, чувствую себя неловко, но, увы, такие вот вещи приходится озвучивать, натура он увлекающаяся, а это не всегда в плюс, вот смотри, поворачиваю к нему тетрадь, я в черне набросал несколько вариантов, развить их, поинтересовался Чиж, подвигая ее поближе, нет, отказываюсь не без колебаний, давай-ка лучше идеи накидаем сперва, потом уже будет смотреть. Так, брат, вчитался, слушай, а мне нравится. Особенно вот это, с тайным обществом потомков пугачевцев. Сюда хоть кого приплести можно, хоть староверов, хоть черта лысого. Или вот это тайник с древними знаниями, доставшийся тебе от покойного отца, хранителя пугачевского наследия. Многие поверят, им так проще, чем считать, что мальчишка из крестьян может оказаться умнее академиков. Хм, он замолк, потирая переносицу. А если все-таки Тартария? Нет-нет, заторопился брат, не всерьез, не кривись. Я помню, как ты к этому, как одна из параллельных версий, а вообще, не одну версию запустить, а несколько, только чтоб не слишком противоречивых. Или лучше, он щелкнул пальцами, разные источники, каждый из которых продвигает одну основную версию и несколько второстепенных, как бы дополняющих. Ага, ага, остановив его словоизвержение, я вскочил и заходил по веранде, мозаикой, да, несколько источников, каждый из которых продвигает основную, и несколько второстепенных версий, но все вместе они, якобы части одной мозаики, только чтоб понять не сразу можно было, да, так лучше будет, не на блюдечке чтоб, а как будто они, мудрые и прозорливые, отгадали загадку века, закхикал, засмеялся Санька, насмешливо щуря глаза, в точку. А что версии разные, так это просто кто услышал неправильно, кто недопонял услышанное, а кто и просто додумал лишнего, да так и рассказал кому-то именно так. А если нам попробовать создать непротиворечивую картину огромного ордена? Подскочил брат, нет, ты погоди, дай досказать. Я коряво, своими словами самую суть, масоны, не масоны, а так, ну ты понял, понял, понял, киваю, смежив веки, козла отпущения и позже можно будет присобачить, это не главное. Да, живо откликнулся Санька, совершенно неважно, кто это, масоны, жиды, которые не наши жиды, или эти девять неизвестных, как ты в фантастическом рассказе писал, а точно фантастическом, ладно, ладно, сами пусть додумывают. Нам важнее свести все неудачи правительства Российской империи и Великобритании не к тому, что мы их переиграли, а к тому, что их предали. А, сидят, дескать, в министерствах и ведомствах тайные агенты, он замялся, но почти тут же махнул рукой, кого бы то ни было, идейные, то ли по типу масонов, то ли еще и по происхождению правильному, в общем, чтоб подозрениями друг к другу налились, и обычнейший чиновничий идиотизм казался им предательством. Шпиономания, я потер подбородок, мило, если дополнить это подозрительными встречами, хм, подозрительными, это как, живо осведомился брат, чуть подавшись вперед, а да как угодно, лишь бы подозрительными, отмахиваюсь я, не понял, вот смотри, вычисляем какого-нибудь мелкого чиновника в министерстве, знаешь, такую крыску ничтожную, которая держится только за счет того, что циркулируя между министерствами или отделами вон их, распространяет сплетни и перетаскивает записочки от нужных людей, да таких чуть не четверть, засмеялся брат, неважно, пусть четверть, так даже проще, выбираем из тех, кто погоже, ну допустим, молоденьких девочек любит, насильно, и, я делаю вид, будто целюсь из пистолета, пиф-паф, а в квартире убитого обнаруживаются неопровержимые доказательства того, что он работал на кого-то, нам, собственно, и не важно, на кого, при том, что не мелкой сошкой был, а, к примеру, важным вербовщиком, а в записках завуалировано о том, что завербовал он несколько десятков человек, а, работа встанет, подскочил Санька, восторженно хлопая себя по колену, ай да мы, ага, пытаюсь выглядеть скромником, но получается плохо, рот сам собой растягивается в широкой лягушачьей ухмылке, а ведь кунштюков такого рода можно много придумать, нам, по факту, нужны либо крыски-бегунки, либо архивные, имеющие доступ к важным документам, пусть даже чисто теоретический доступ, что в одном, что в другом случае придется проводить всеобъемлющую проверку, от которой работы если не встанут, то как минимум, серьезно замедлится. Спам, подсказала возбужденная альтер-эго. Да, вот еще, я снова подскочил, завалить их письмами от бдительных граждан, тысячами, десятками тысяч, чтоб ни один пароход с армейскими грузами не мог выйти из порта без сопровождения нескольких писем о том, что некие нехорошие бяки готовят большой бум, или из железнодорожного депо, дополнил Санька, делая соответствующие записи в тетради, и это тоже, киваю благосклонно, любая ерунда, мышьяк в зерне для армейских лошадей, мина в машинном отделении пусть побегают, Ох, брат тихохонько засмеялся, нам бы только сдвинуть эту лавину. А дальше бдительные граждане, особенно с психическими расстройствами, сами начнут генерировать этот бред. Даже психически здоровые люди будут видеть то, чего не было, согласился я. Психиатрам этот феномен давно известен. Ну а на этом фоне проводить диверсии станет вовсе уж просто. Я потер подбородок, на котором начала расти щетина и прыщи, придумывая идеи диверсий. Второй я, будто ждал, подбросил идею угольных мин и, разумеется, я не преминул это записать. Бред же, а? Тихо сказал Санька, став у перила и глядя на меня растерянно, разом будто сдувшись. Мы и переиграть всех разом пытаемся. Мы же никто, Егор мальчишки. У них он дернул подбородком непонятно куда, все есть. Люди, деньги, школы, наконец. А у нас, брат, выхода нет, криво усмехаюсь я, хотя самого пробрала холодная дрожь, да и не так все страшно. Традиции разведшколы, это да, а у нас зато, социалисты. Ну, не все пусть, но тоже, школы. Маркса или Бакунина пока осилишь, мозги не шуточно прокачаешь. А ведь в революцию изначально не дурни идут. Не скот тупой, а люди думающие, чувствующие. А подпольная работа? Продолжаю ломать ледок отчаяния в братовой голове. Годами иные живут, и не попадаются ведь. Интеллигенция почти вся за нас. Это в Российской империи, буркнул он, несколько успокаиваясь. В Британии сильно иначе. Ну, не скажи. Возражаю резко. Взять тех же ирландцев, впрочем, тут ты скорее прав. Да и ирландцев мы упустили. Раньше надо было, раньше. А я о чем? Возопил брат, в Британии разведка традиционно сильная, а мы, ПФ, переигрываю, дабы в зародыше подавить пораженческие настроения. Санька, он такой, на эмоциях работает. Ну или не работает. И что, сильная? Ну так не сильнейшая. А мы все ж таки не в одиночку воевать собрались. Это радует, сумрачно улыбнулся брат, что не в одиночку. Хаем, встав с плетеного из ротанга стула, я подошел поближе к брату и уселся на перила. Помолчали немножечко вместе, и я, пользуясь давнишним озарением от альтер-эго, подстроил свое дыхание под братова 47. Легко не будет, нарушаю наконец молчание, это уточно, но и проиграть. Нет, брат, не проиграем, не с нашими козырями, литодлы. Бледно улыбнулся Саня, и я улыбнулся ответно, и они тоже. Военная мощь Британии внушает опаску любому здравомыслящему человеку, но здесь и сейчас, я покачал головой, не очень-то и страшно. Франция и Германия на одной стороне в кои-то веке. Да-да, знаю, что союз этот противоестественен, и скорее всего распадется еще до конца войны. Бритты мастера на всяческие подлости и провокации, да и у галлов правительство сейчас не самое сильное и здравомыслящее. А паровозик Вилли, хмыкнул Санька, и это тоже, соглашаюсь я, но с другой стороны, Индия, да и африканские колонии зашевелились. Бритты, Саня, не могут свою мощь по всему миру равномерно размазать, да и экономика у них в упадке. А значит, что, послушно отзеркалил брат, а это значит, что бритты не выдержат затяжного конфликта. Ставка у них на один могучий удар, то бишь флот и авиация, ну а потом морская блокада вкупе с вторжением пехотных частей через Капскую колонию. Они думают, что предусмотрели все ошибки прошлой войны, и наверняка накопит достаточно большое количество пехоты, прежде чем переходить в наступление. Но знаешь, я соскочил с перила и умыльнулся. Они ошибаются. Морская авиация и торпеды, одними губами сказал Санька, улыбаясь уже вполне живо. И синхронизаторы на винтах, важно поднимаю палец, а еще много-много всего интересного от меня и Кашчинова. Так что не выйдет у них могучего первого удара, понимаешь? А ввязаться в полноценную затяжную войну они не могут себе позволить. Понимаю, задумчиво кивнул брат, оставить в Африке большую часть своих сил на ход сколько-нибудь длительное время, им не позволит ни ситуация на других фронтах, ни экономика. А малые силы британцев, подхватываю я, не смогут сделать нам ровным счетом ничего, если, разумеется, мы выдержим первый удар, а мы, брат, выдержим. Но подгадить они нам могут, утвердительно сказал он. Эгда. Киваю с усмешечкой, но даже в худшем случае при своих останемся, так-то, это, Саня, худший расклад, в таком разе лет через 10-15 снова война, с одной стороны, мы подготовимся получше, а с другой британцы тоже, как вариант, поправляюсь я, не война, а длительный затяжной конфликт, растянутый на десятилетия, значит, не проиграем, меланхолично подытожил Санька, хм, но все равно, у бриттов, сильная школа и традиции. Кто б спорил, развожу я руками, но с другой стороны, школы эти так стары, что давно нуждаются в реставрации. Ха, заулыбавшись удачной метафоре, брат кивнул, и будто переключившись с проблем государственного деятеля на дурашливость, приличествующую возрасту, принялся передразнивать орущую в саду птицу. Вот же, договаривать я не стал, в голове, будто на дрожжах, выперлись умные мысли, и очень хотела договорить Саньке вдогонку хороших и правильных аргументов, о том, что британская разведка пусть и традиционно сильна, но сила ее отчасти нивелируется такой специфической особенностью Британии, как палата лордов, благодаря которой люди получают должности не благодаря талантам, а исключительно по праву рождения, и какой-нибудь граф или маркиз становится руководителем разведки просто потому, что он, граф и маркиз, окончил Итон и состоит в закрытом клубе для джентльменов, где известен как славный малый и хороший игрок в вист, в этом ее сила, потому как, имея такие связи просто по праву рождения, славному малому гораздо проще решать некоторые вопросы, даже если он не самый компетентный руководитель. По факту, достаточно быть неглупым человеком и иметь примерное представление о работе разведки, не мешая заместителям делать свою работу, чтобы остаться в истории выдающимся государственным деятелем. И слабость, потому как славные малые очень часто ассоциируют интересы государства с интересами закрытого клуба для джентльменов и достаточно узкого круга однокашников. Вся мощь разведки Великобритании, по сути, обслуживает интересы частного капитала, которые далеко не всегда совпадают с интересами государства. Хотелось рассказать Саньке о том, что традиции – это, конечно, здорово, но генералы всегда готовятся к прошедшей войне, и британская разведка не является исключением. О том, что бритты опираются на английский частный капитал, разбросанный по всему земному шару, да на идеологическую составляющую с ее правь, Британия, морями. Однако же и нам есть что предложить, начиная от куска земли в бурно развивающемся государстве. Земли, в которую сухую палку воткни, вырастет плодоносящее древо, а копни чуть глубже, и вот тебе рудник или шахта. Да и с идеологией дела у нас обстоят вполне солидно. Построение социального государства с избирательными правами без различия пола и вероисповедания, а сугубо по налоговому и отчасти образовательному цензу, небывалой личной свободой и минимальным вмешательством в дела граждан. Едут, знают ведь, что война будет, а едут. Не только из Российской империи, со всего мира едут. А сколько сочувствующих худо ли, мог бы сказать. Но глянул, как Санька передразнивает птицу, и промолчал. И не потому, что он балбес, а потому, что если ему хватило предыдущих аргументов, то и незачем с упорством психопата долбить в одну точку. Я все-таки не представитель интеллигенции, с их маниакальным стремлением переливать из пустого в порожнее. До второго завтрака занимались делами, ломая головы над дезинформацией и нетривиальными ходами разведки. К сожалению, озарений больше не случалось, и мозги, будто перегорев вспышкой небывалой ясности разума, работали с великим скрипом. Но как бы то ни было, отработали несколько сырых идей до чего-то удобоваримого, да набросали тезис на смутные наметки, большая часть которых никогда не воплотится в жизнь. Татьяна давеча обещалась к Гелеровским зайти, обронил Саня, делая мучительный выбор между несколькими видами печенья и крохотных пирожных, лежащих на десятке маленьких тарелочек. «Да ты что, вот этот попробуй, да, с завитушечкой улиточной, советую ему, Марта экспериментирует, и мне кажется, недурно вышло». «Действительно», — согласился брат, делая первый кус и блаженно прижмуривая глаза. Чудо. Да, обещалось зайти после обеда, но не помню точно, во сколько. К пятичасовому чаю, скорее всего. Это хорошо, в моей голове начала прорисовываться идея, надо бы с ней повидаться. Соскучился, не без этого, задумчиво соглашаюсь я, да. Она все такая же сплетница, а вот оно что. Прозрел Саня, дезинформация, почему бы и не да. Пожимаю плечами. Чем я хуже Владимира Алексеевича? Уж если он этаким манером вбрасывал нужную информацию в московское общество, то мне и сам Боги велел. Сложно, покачал головой Санька, побарабанив пальцами по столу и принимая нахмуренный вид, плохо сочетающийся с прилипшими крошками на губах, при всех своих недостатках, человек она порядочный, и если что посчитает важным, лопнет, а не выдаст. Ну или поедом себя заест потом, если сболтнет невзначай. Соглашаюсь с ним, это да есть такое дело, но мы пойдем другим путем. Выпустив на волю громкую фразу, Я задумался и замолк, ибо кроме самой фразы, ну никаких умных мыслей. Дядя Гилий называет это цитированием цитаты издержками гуманитарного образования. Отчасти так и есть, ибо литература хотя и формирует отчасти хороший вкус, слог и интеллект, но она же впихивает в головы чужие мнения и красивые словечки. В среде интеллигенции жонглирование цитатами и отсылками нечто вроде спорта. Вроде как один из признаков показать хорошее образование и память. Вплоть до того, что на дачах от скуки могут целый вечер вести гладкую беседу, используя почти исключительно одни цитаты. Я подобной ерундистикой обычно не страдаю, но если выпадет случай поупражняться в изящной словесности, такого рода умничание вылезает порой само. Косвенно, додумал за меня брат. А, да, косвенно. Киваю рассеянно и будто просыпаюсь. В голове разом завертелись сырые покамест идеи и зачатки будущих диалогов и монологов. Нужно нечто совершенно невинное и очень-очень косвенное, озвучил я задачу, и, видя озадачившееся лицо брата, начал пояснять. Рассказывать военные тайны напрямую не стоит. Если мы начнем обсуждать при Татьяне количество пулеметов или, скажем, планы поставок аэропланов с завода Ле Бурже в кантоны, это может насторожить потенциального вражину. Да и ХМ это как раз тот случай, когда гадать заманаемся, проговорилась Татьяна кому-то или нет. Да и вводить в искушение человека не стоит, закивал брат. И это тоже, соглашаюсь с ним, человек она ну, не так чтобы святая, но для Наденьки много сделала, так что, своя. А если по персоналиям, озарила брата, не пулеметы и прочее, а скажем, обронить в разговоре, что имел беседу с нужным господином, результатами которой остался премного доволен. Невинно, вполне, для Татьяны обычная сплетня, скорее даже часть, влез со своим мнением я. Агась, закивал брат, так даже достовернее будет. Не о сём господине сплетня, и не о вашей беседе, а, он замялся, но тут озарило уже меня. Чай при этой беседе подавали особенный, проговариваю, быстро записываю скорописью в блокноте, чтоб не забыть, нет, пирожные. Именно что о пирожных рассказать и можно даже будет угостить Татьяну пирожным по такому же рецепту. А беседа с сим господином, кем бы он ни был, мимоходом. Да, протянул брат после короткой паузы, этак недурственно выйдет. Татьяна, она не о политике, а как нормальная баба, все больше отношения обсусоливать любит. Кто как на кого посмотрел, да прочее в том же духе. Законная добыча, усмехнулся я. Успеем сегодня, осведомился Санька. Вряд ли, ответил я с изрядной толикой сомнения, поглядев на часы, в запасе у нас с полчасика, а потом нужно будет выдвигаться. Некрасиво опаздывать на собственную пресс-конференцию. А ну да, кивнул брат, просцаться, просраться, да, да, освежиться, помню. Вот такой вот я сегодня не куртуазный. Ладно, он легко поднялся со стула, и поглядев на накрытый стол, цапнул еще одно крохотное пирожное, очень уж удались. Пойду тогда к себе, что ли рубашку хоть переодену. Да, машину из мэрии пришлют, или на своей, на своей. В мастерских по моим эскизам новый кузов сделали, как раз и поглядишь. Обкатываю сейчас, а потом, уже с доработками, в армию хочу поставлять, как штабные автомобили. А-а, протянул Санька, это те броневики, которые ты все сделать грозился. Да какие там броневики, меня аж напокорежило. А потом другой я подкинул интересных картинок, ХМ. Санька с пониманием хмыкнул в ответ и удалился по-английски. Я же, подтянув к себе поближе тетрадку, принялся набрасывать эскизы виденного. Не то чтобы мне вовсе не знакома концепция передвижных огневых точек, но одно дело, мототелега, на которую можно поставить пулемет и пару щитов, закрывая от пуль стрелкой водителя. И совсем другое, полноценный автомобиль с несущим кузовом, который при необходимости можно быстро усилить в нужных местах и поставить, к примеру, крупнокалиберный пулемет или даже пушку, сказал я неверяще, но наскоро набросал на бумаге расчеты, и оказалось, что сходится. Подсознание мурлыкнуло что-то невнятное, но уцепить промелькнувшую мысль сходу не удалось. Пришлось скрещивать логику, инженерное образование и концепцию маневренной войны, в коей мы и намереваемся воевать. Вундервафе, мяукнуло подсознание, и покрутил эту мысль со всех сторон. Увы, но нет, если придержать саму концепцию годочков хотя бы на 5, а скорее и всего 10, то, наверное, и да, с оговорочками. Наличие мощного производства, секретность, неожиданное, это важно. Массированное применение на каком-то участке фронта и прочее. Тогда да, в нашем же случае это пусть и козырь, но все ж таки младший. Не хватает ничего, ни должных производственных мощностей, ни длительных конструкторских мучений, ни, прежде всего, времени. Будь у нас в запасе 2-3 года, можно было бы соорудить нечто интересное, отработав разные узлы на ядь, равно как и саму концепцию применения. Ирзац, сожалеюще проговорил я, выкидывая из головы видение многотонных стальных машин, несущихся быстрее коня в галопе и преодолевающих окопы прыжком. Выкинула и в голову пролезла настоящая эпохи броневиков, то бишь тарахтящие, относительно слабо защищенные тихоходки. Впрочем, чего это я жалуюсь? Вот так, наспех, создать пусть даже ирзац чего-то по-настоящему мощного и убийственного, это дорогого стоит. Автомобилей у нас не 1000, и пусть не все из них годятся на переделку под броневики, да и не все можно реквизировать в силу разных причин, но козырь же, еще один в нашу крапленую колоду. Бас, тихохонько напомнила о себе служанка, стрелочки на тех цифрах, на которых надо. В самом деле, глянув на часы, я заскочил на второй этаж, и наспех ополоснувшись под душем, переоделся во все чистое, а то знаю эту репортерскую братью. Сам такой, при желании, а оно несомненно возникнет у некоторых репортеров, зацепиться можно за любую мелочь. Санька вышел почти сразу, как я подогнал автомобиль к парадному крыльцу. Медленно обойдя вокруг, он зачем-то простучал пальцами кузов, покивал каким-то своим мыслям, постоял с полминуты памятником, и только потом открыл дверь авто. Я тут подумал, будто продолжая разговор, сказал брат, плюхаясь рядышком на переднее сиденье, насчет крысок архивных. Это ведь быстро надо. Не на месяцы счет идет, а на недели. Если мы хотим не просто красивый ход сделать, а добиться каких-то значимых результатов. Угу, поглядывая в зеркало заднего вида, сдал задом на улицу и влился в уличный поток. Память подсказывает мне, что это не поток, а так кот насцел, подкидывая картинки вовсе уж апокалипсические, но мне кажется, враки. Наверное, из фильмов ужасов про это восстание машин. Ну потому быть такого железного потока на дороге не может. Да и вообще поток у нас, поток. Пусть народу на дорогах и сильно поменьше, но и привычки к автомобилям не выработалось. Нет-нет, да и понесет какая-нибудь фермерская дурнина, испугавшись рожка или выхлопа газолина, а то и просто тарахтение движка. А люди, у ничем не лучше. Ход, говоришь, вернулся я в беседу, есть такое дело, быстро делать надо, тут ты прав. Вот, воодушевился брат, вальяжно выставив в окно локоть, а ведь на самом-то деле просто все. Есть ведь у нас агенты в Британии, как не быть, киваю согласно, объезжая деревенскую повозку, вставшую посреди дороги, пока ее хозяин чешет язык с каким-то знакомцем, не самая сильная агентура, но какие-никакие есть. Ну вот, заерзал на сиденье Санька, нам ведь, по сути, для того дела просто информация нужна, так, информация и десяток, может полтора десятка групп, больше не надо, в каждой, 2-3 человека, которые могут вести слежку. Ну, протянул я сомнением, подыскивая контраргументы, не обязательно вовсе уж квалифицированных. Понял, брат, они же не против этих рыцарей плаща и кинжала. Крыскам хватит, тем более, не суть важно, какую именно крыску. А согласен, вот, заулыбался Саня, а к ним один кто-нибудь, специалист по подделке документов. Понял тебя, дельно. Я замолк, прикидывая начерно, сколько мы можем подготовить таких групп. Картина выходит достаточно странная, поскольку решительные люди, способные равно к похищению людей и подпольной работе, притом в чужой стране, у нас почти все занимают важные государственные должности, что, к слову, придает определенный колорит нашему бюрократическому аппарату. Впрочем, отыщем. А вот специалистов по подделке документов понабежало, батальон сформировать можно, в основном жидовского племени, но не суть. ХМ, озвучиваю мысли вслух, я тут подумал, что не обязательно на метрополии зацикливаться, парализовать работу индийского, канадского или австралийского бюрократического аппарата нам ничуть не менее важно. Единственное, нужно определиться с приоритетами и подобрать наиболее уязвимые точки британского государства, с поправкой на наши ограниченные возможности. Угукнув, Санька задумался и погрузился в размышления. Я же отставил покамест мысли в сторону, сосредоточившись на дороге, а то очень уж много понаехавших. Порты, нерешительно начало брат, и железные дороги, это само собой, но я бы сделал запрос среди наших крючкотворов на департаменты даже не второстепенные, а третьестепенные, но без которых не может нормально функционировать государственная машина Британии. С кондачка такое не решить, взрослеешь, хмыкнул я, паркуя автомобиль возле здания, где мы сняли конференц-зал для встречи с прессой, еще с полгодика назад принялся бы решать эту проблему в разбежку. ХМ, невнятно хмыкнул тот, не зная, как реагировать на столь специфический комплимент. Месье Панкратов, подскочил ко мне какой-то нетерпеливый репортер, очевидно из тех, кто не получил аккредитации, что вы можете сказать о... Все, что я могу сказать, я скажу на пресс-конференции. Отрезаю безапелляционно, и захлопнув дверцу, взбегаю по ступенькам в холл, где уже толкутся заинтересованные лица, среди которых с десяток представителей старой гвардии, сплошь счастливых обладателей хорошо подвешенного языка и харизмы. Понятно, что интервьюеры рано или поздно доберутся до каждого из гвардейцев, а там далеко не все обладают должным интеллектуальным потенциалом, не говоря уж о подвешенном языке и харизме. Но это потом, а первое впечатление, вот оно, обаятельные, симпатичные, с подвешенными языками и интеллектуальным багажом, с запасом интереснейших историй, отрепетированными ответами на вопросы, в том числе и на каверзные. Черновую репетицию мы полушутя прогнали еще в поместье Корнейчукова, а потом каждый получил домашнее задание, подумать над ответами, в том числе и об узких местах своей биографии. Помимо репортеров из Старой Гвардии, в холле чиновники из мэрии, десятка три политиков разного уровня, по несколько представителей от военных, службы шерифа и крупного бизнеса. Завидев нас, вся эта братья зашумела, загомонила и двинулась навстречу, так что я даже на миг подумал, а не опоздали ли мы на собственную пресс-конференцию, но нет, если верить висящим в холле часам и Санькиному бригету, прибыли мы минут за 15 до начала, поскольку это не прием, фланировать по холлу, пожимая руки всем желающим и ведя неторопливые беседы, не имеет смысла. Улыбаясь во все 64 и резко оглохнув, дабы не отвечать на вопросы, мы с Санькой прошли в конференц-зал, куда начали подтягиваться и остальные. Гвардия начала рассаживаться на трибуне, остальные занимают места в зале, согласно билетам, как в театре. Господа граждане и товарищи, я встал, привлекая к себе внимание. Прежде чем начнем пресс-конференцию, хочу удостовериться, что правила все читали и все с ними согласны. Дабы не было обид и обидок, места для репортеров разыгрывались в лотерею. Отдельно, для представителей мэрии и прочих, непричастных к прессе. Напоминаю, занудствую я, каждый репортер имеет право задать по одному вопросу, любому. Но разумеется, если это вопрос будет касаться личной жизни, военных или коммерческих тайн и тому подобных вещей, мы оставляем за собой право не отвечать на них. Также вы все ознакомились и подписались под договором, согласно которому вопросы откровенно провокационного характера не допускаются. Мы оставляем за собой право не отвечать на них, а репортер, соответственно, лишается аккредитации. А кто будет решать, провокационный этот вопрос или нет? Выкрикнул с места носатый репортер, которого я пока не имею чести знать. Комиссия из наиболее уважаемых представителей прессы, отвечаю, не задумываясь, к слову, почему бы нам всем вместе не создать постоянную комиссию по этике. Не имею ничего против репортеров из провинциальных газет, но порой среди этой уважаемой публики попадаются люди, не вполне понимающие роль прессы. Я бы даже сказал, дискредитирующие нашу профессию. Некоторые вспомнили, что и действительно я ведь тоже репортер, один из славной когорты. Владимир Алексеевич, хмыкнув, подергал усы, да и сбежал вниз, приняв самое живое участие в обсуждении. А что, имеет полное право, граждане, я сегодня на правах председателя, и потому луплю молотком по столу, не жалеючи, обсудим это предложение после пресс-конференции. Вообще, я предлагаю создать пул журналистов, имеющих полную аккредитацию в Дурбане, а возможно, и в кантонах вообще. Еще одна косточка, не шевеля губами, почти беззвучно сказал Саня, прикрыв рукой лицо. Угум, а сколько еще будет? С прессой, по-хорошему, нужно вести партнерский диалог, и я это прекрасно понимаю. Не строить в одну шеренгу, как любит власти Российской империи, а разговаривать. Я это понимаю, Владимир Алексеевич понимает еще лучше. Да собственно, добрая половина Старой Гвардии, и все, вот решительно все здесь присутствующие, так или иначе знакомы с репортерской работой. Кто-то зарабатывал себе на булку с маслом в былые времена, кропая фельетоны, другие писали и пишут статьи для партийной прессы, третьи стали пописывать статейки, погрузившись в политическую деятельность, и аккредитованных репортеров проняло. Ведь получается, что мы – часть репортерского сообщества, и мы говорим с ними на равных. Партнеры, мы – это они, а они, соответственно, мы. В глазах у некоторых я явственно читаю живейший интерес, и главное, мучительный вопрос. А почему, собственно, репортеры не могут принимать самого непосредственного участия в политике? Не просто написание статей, а формирование политического мнения. Не то чтобы они этого не знали, но одно дело – примеры редкой удачи бывших коллег, другое – стремительный карьерный взлет в новом государстве. Значит, они тоже могут, если не у себя на родине, то может быть, в кантонах, пусть даже на уровне подсознания, но я уверен, что мысли такого рода, если не посетили еще кого-то, то чуть погодя, после пресс-конференции и написания материала.